швырнул автомат. «Не понимаю», — сказал Рэмбо. Услышав русскую речь, прапорщик недоуменно уставился на Рэмбо. «Почему ты не убил меня?» — спросил Рэмбо. Прапорщик кивнул в сторону полковника. «Этот подонок все-таки дал деру. Я всегда знал, что он трус. Я как раз целился в него, но ты его прикончил раньше. Но ведь я твой враг. Почему ты не убил меня?» «Жизнь, страдания». Рэмбо был изумлен. Его поразило это знакомое ему слово. Вспомнился монастырь в Бангкоке и первая истина Будды. «Я знаю. А я сделал страдания моей профессией. Эти люди сделали его своей жизнью. Я упрямее их. Скажи им, что я буду сражаться на их стороне». Рэмбо стал переворачивать носилки и услышал стон Траутмана. «Слава Богу, вы живы. Теперь уж я обязательно доставлю вас в госпиталь, сэр». Траутман слабо постановал. Маджахеды подняли лошадь и освободили из-под нее Мусу. Афганец скорчился от боли. Мертвая лошадь, падая, придавила ему раненую ногу. Рэмбо надеялся, что кость осталась цела. Когда он увидел, что Муса пошевелил ногой, он преисполнился благодарностью Всевышнему. Мишель пришла в себя. Два маджахеда помогли ей подняться. Сломанная рука разламывалась от боли, но Мишель хотя бы могла передвигаться. Подошел Мусаат и быстро-быстро заговорил. Рэмбо повернулся к Мишель. «Я знаю, тебе очень больно. Мне не хотелось бы тебя затруднять. Но все же, что он говорит?» «Он говорит, что его людей через тысячи лет будут слагать легенды об этих нескольких днях, этом бое, о тебе». У Рэмбо пересохло во рту. «Скажи, что я никогда не забуду Мусаада, его людей, их мужество. И сделаю все, чтобы хоть как-то помочь им». Мусаад подошел к Рэмбо и пожал ему руку. Это была величайшая честь, ибо Рэмбо был чужак, к тому же неверный. Мусаад снова заговорил. «Его беспокоят вертолеты». В голосе Мишель звучала тревога. «Советские захотят связаться по рации с этой колонной. Им никто не ответит, они опять прилетят сюда. К тому времени мы уже будем в Пакистане». В голосе Рэмбо слышалось ликование. Он оглянулся на Траутмана. «Вы слышите меня, сэр, в Пакистане. Я доставлю вас в госпиталь, и вы будете в порядке». Но он не хотел искушать судьбу, если... «Ох, даст», — добавил он. Направляясь в сторону тропы, ведущей в Пакистан, он вспомнил слова русского прапорщика. «Жизнь, страдания. Я сделал страдания моей профессией». Да, теперь все ясно. И он, наконец, сделал то, что хотел Траутман. Отныне он будет следовать своему земному предназначению. Эта мысль его поразила предназначением. Неужели ему предназначено именно это? Когда-нибудь он получит ответ на свой вопрос. Господь сделал его воином. Пока страдают невинные, у него есть цель в жизни. У него есть цель, которой он служит. Он должен страдать за других. Рэмбо улыбался, поднимаясь по тропе, уводящей его в Пакистан, в будущее, и даст Бог в спасение. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей, звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1994 год.